Меня иногда веселит, каждый раз после какой-то роли мне говорят, это твоя лучшая работа. Я говорю, а что вы смотрели до этого? Ну, я говорю, спасибо вам большое. И каждый раз, вот посмотрели «12 ночь», мне сказали, это твоя лучшая работа. Потом посмотрели «Черный монах» и сказали, это твоя лучшая работа. А до этого посмотрели «Царевич Алексей» и сказали, ну, лучше не бывает. Поэтому вот это всегда, это приятно слышать, но не разделяю я. Вот я люблю «Монаха», обожаю Коврина и обожаю «Мальволь». Мне сейчас дико волнуюсь, когда читаю Бабеля, потому что мне проще на сцене выучить, нежели читать по книге. Я прекрасно понимаю, что это другой жанр. Надо уметь это делать.